йоги. На многих занятиях есть элементы макро-йоги. Да. И вот мы, произнося вот эти звуки, концентрируемся на центрах, центрины, и ощущаем вот эти вибрации там хорошие. Чувствуем, да? Действительно чувствуем. Ну так вот, какой в этом на самом деле смысл, что происходит? Да, ну вот знаете, если не касаться вот этой всей внутренней метафизики, странной там устройства из мантра-йоги, там разделов и так далее, есть, я почему об этом говорю, у меня есть знакомые йоги-шестидесятники, люди, которые в 60-е годы стали заниматься йогой, они выросли в идеологии, как они считают, наиболее здравой, они до сих пор атеисты, то есть им кажется, что вот есть один бог, это разум, и больше никакого бога быть не может. Ну, своя точка зрения, близка, не знаю, но очень я их уважаю. Так вот, с позиции, когда я начинаю говорить про всякие тонкие вибрации, про тонкие материи, энергии, многие из них выходцы, там, они работают там, в академиях наук, они говорят, хватит нам лапши на уши вешать. То есть, какая тонкая материя, о чем ты говоришь? У тебя есть прибор, который фиксирует? Я говорю, нет, нету. Они говорят, и слушать не хотим, тогда ты нам говоришь ни о чем. То есть, я уважаю точку зрения. Действительно, пока еще современная наука не открыла этих планов. И оно остается вполне хороший повод для того, чтобы их убедить, допустим, в полезности вибрационных практик. Вот когда я произношу ту или иную букву, ну, содрогается все. Как массаж идет, понимаете, да, на уровне. Причем, если я произношу одну там гласную пою в одном, значит, в другую. У меня, когда я помню, первый компьютер купил, еще вообще там за бешеные деньги, там, не знаю, там все продал, купил компьютер. Самое первое, что начал делать, купил микрофон и давай петь в него и смотреть, значит, на вот как он разлагает мой голос на вибрации. Я вот думал, что может быть секрет йоги именно вот в этом. Там действительно есть очень интересные такие закономерности на чисто физическом уровне. Это отдельная тема. Факт остается фактом. Каждая вибрация, она заставляет в резонанс впадать разные участки нашего физического тела. И это как бы микромассаж. Микромассаж. И он вполне реальный. То есть даже если мы отбросим сейчас, хотя это безумие, а все то наследие йоги, до которого еще современная наука не дошла, и будем рассматривать с точки зрения современной науки, то даже с этой точки зрения там найдется много практических методов. Ну а что происходит с центрами? То есть вот какую цель мы преследуем в конечном счете? Цель мы преследуем самые разные. Значит, наша цель, когда мы проводим занятия йогой, это дать толчок людям положительный, чтобы со временем они могли, чтобы, ну, как бы они изучили необходимое количество упражнений могли их практиковать самостоятельно дома, одни. Но для этого надо, чтобы человек почувствовал, да, человек пришел, да, вот он на одном занятии, там, одно, другое, третье, там, он изучает. Наша цель, чтобы вот он изучил то, что мы можем дать. А в дальнейшем, вот, пускай от нас уйдет, пускай другие придут, как бы, но чтобы он был самодостаточен, чтобы он потом мог практиковать сам. Чтобы он мог практиковать сам, он должен почувствовать хоть какие-то, ну, первые ощущения в йоге. Пусть смутные, пусть даже ему кажется, то ли это физическое, то ли метафизическое, да, но хоть какую-то зацепку. И поэтому мы так подбираем упражнения, чтобы потом была хотя бы отправная точка для работы с собой. Еще раз, йоги невозможно научить. Йоги можно научиться. Единственное, что мы можем сделать на наших занятиях, это устранить препятствия и дать инструмент, с которого начинать. Так вот, вот эти первые ощущения, это будет первая отправная точка, когда вы начнете больше работать, они утончатся. Понятно. То есть есть какое-то представление о методе энергии, есть представление сознания, и вот есть вот эти вот внутренние ощущения, с которыми уже можно дальше подключиться. Да, да, да. То есть как бы аксиоматика того, как приблизительно все сделано. Есть приблизительные упражнения, построены на этой аксиоматике, а все остальное, вот ваше тело, это ваша лаборатория, в которой там ученые познают мир. Вот уже так же и вы себя должны в йоге себя, значит, вот я вот иногда встречаюсь с людьми, они говорят, а не хотим мы йоги, мы не хотим подсаживаться ни на что, даже на йогу. Очень, очень грамотное замечание. Почему? Это самый первый принцип йоги. Никогда ни от чего не зависите, даже от йоги. Понимаете, да, вы должны быть самодостаточны. Йога – это набор инструментов, которые вы должны взять, а дальше по своему усмотрению, как им воспользоваться. Если кто-то претендует, что он там за вас будет теперь думать, и вот в вашей жизни, значит, как-нибудь там, значит, уходите из этих учений. Зачем вам нужна чья-то голова? Вот, поэтому с другой стороны... У вас на кассете написано, если йога стала вашей жизнью, и вы будете жизнь из нее, обращайтесь. Нет, там несколько по-другому, там несколько другой был призыв, это призыв для тех, кто в дальнейшем станет преподавателями йоги, это в самом конце. То есть там в конце, если вы помните, там призыв такой, что пройти ускоренный курс, значит, молодого бойца для того, чтобы нести эту традицию дальше. К сожалению, йога еще раз исчезает. Вменяемых преподавателей я занимаюсь подготовкой преподавателей. То, что я здесь веду занятия, это скорее исключение, чем правило. Занимаюсь этим достаточно давно. Так вот, найти вменяемого преподавателя йоги, будущего я имею в виду, крайне тяжело. Вот просто крайне. Это разная степень. Знаете, люди то ли в облаках каких-то витают, вот совершенно оторваны, то уж предельно они как-то практично. А вот этот срез здравого смысла. Вот поэтому там такая и фраза, что, ну, как бы, хоть может кто-нибудь там услышит. По-разному. Ну, это отдельный разговор, сейчас не хочу этой темы касаться, да, это долгая история. А скажите, пожалуйста, с нашей школы, все люди одинаковые способности? Нет, ну что вы, не бывает двух одинаковых людей. В потенциале, да, мы, каждый из нас частичка, что называется, искра Божия. В потенциале каждый из нас это частичка Абсолюта. Но это только в потенциале. А вот эта частичка обвернута разного количества наслоений, которые эта частичка по какой-то причине хочет на себе таскать. И кто, у кого-то их побольше, у кого-то их поменьше, у кого-то желание. То есть люди абсолютно не равны. Абсолютно. Если в прошлой жизни человек занимался всю жизнь йогой, в этой жизни она у него идет на раз. Более того, если у вас слово йога привело в этот зал, и вы слушаете эту лекцию, значит, где-то в прошлой жизни что-то вас заинтересовало, раз в этой, значит. Потому что обычно, ну, чего вам не сидеть напротив в ресторане, не потягивать пиво и не смотреть стриптиз, да? То есть, тоже прекрасное времяпрепровождение, но вас заинтересовала йога, и вы в ущерб этому выбрали это. Почему? У вас тенденция вашего разума, которая либо выработалась в этой жизни, либо была передана из прошлой жизни. То есть в этом смысле закон кармы достаточно четко все расписывает. Есть такое выражение, музыку пишут не композиторы, а музыку пишет народ, а композиторы только аранжируют. Можно ли делать абсолютно слух с помощью музыки? Ой, вы знаете, сегодня меня призывали прочитать так называемую «надо-йогу». Вот, вот йога для композиторов, да? Ну это в жизни. Да, нет, я понимаю, да, но как бы я вот всячески отпихивался. Там я просто почему это процитировал, там несколько по-другому. Хороший композитор не придумывает музыку, он ее слышит, музыку сфер, и записывает, да. То есть если он хорошо ее слышит, то мы все восхищаемся. Если плохо слышит, ну так. Если так время от времени слышит, то не слышит. Вот мы слушаем там, допустим, альбом автора, эту песню, да, а это нет. То есть, если он один раз попал в точку, он уже классный композитор. Если он каждый раз попадает в точку, он уже великий композитор. То есть, там есть нюансы. В этом смысле, конечно же, вот все, что связано со звуком, с надо, это отдельная тема, очень интересная в йоге. Очень. Ну, поговорим как-нибудь.